Письмо внучке. Моя дорогая, недавно, лежа в больнице и читая дневники Льва Толстого последних лет, примерно тех лет, когда он был в моем возрасте, или, вернее, теперешний я был в его тогдашнем возрасте, нашел я много поразительных мыслей, и среди них такую: «Память уничтожает время». Как это верно, хотя с таким же успехом можно было бы написать, что время уничтожает память. Впрочем, не совсем. Кое-что остается. Но все равно удивительно верно. Вот еще что прочел я в дневнике Толстого. Если будет время и силы по вечерам, то воспоминания беспорядка, а как придется. Очень стал живо вспоминать. Это дневники 1904 года. Ты их, несомненно, когда-нибудь прочтешь. Очень советую. А вот из дневников 1893 года еще более поразительно и бесстрашно. Искусство, говорят, не терпит посредственности. Оно еще не терпит сознательности. Это очень отвечает моим теперешним мыслям. Попробую заняться воспоминаниями, и именно так, как советует Толстой. Беспорядка, а как придется, как вспомнится, не забывая при этом, что искусство не терпит сознательности. Пускай мною руководят отныне воображение и чувства. Итак, дорогая внучка, хочешь, я расскажу тебе, беспорядка, а как придется, про одного маленького мальчика с круглым простодушным лицом, узкими глазками, одетого, как девочка, в платьице с широко наглаженными плаеными складками. Должен тебе сказать, что тогда маленьких мальчиков было принято одевать, как девочек. Когда же в первый раз на мальчика надели коротенькие штанишки, он был очень горд. То и дело просил маму поднять его к зеркалу, чтобы он мог увидеть свои новые штанишки и ноги в длинных фельдикосовых чулках на резиновых подвязках, пристегнутых к лифчику. Потом этот мальчик поступил в гимназию, стал носить длинные суконные брюки и так далее. Самое удивительное, что этот мальчик был никто иной, как я сам. Твой старый-престарый дедушка с сухими руками, покрытыми коричневыми пятнами, так называемой гречкой. Вот примерно все, что я хотел сказать тебе, моя дорогая, горячо любимая внучка. А теперь попробую продолжить свои воспоминания. Беспорядка, а как придется.